Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чуче 11 июля распространили совместное заявление. Они осудили Пак Кынхе, которая недавно на правительственном заседании в Чонваде болтала, что, мол, Северная Корея планирует теракт с целью сеять раздор в южнокорейском обществе.